Глава 5. Виктор. Полтора месяца проходили в каком-то хаосе. Егор стал более агрессивным, что совершенно мне не нравилось. Стая начала бояться его нестабильности. Хотя некоторые волчицы были этому рады, пытаясь привлечь его внимание. Вот только меня удивила причина его изменений. Шоколадка оказалась его парой. Хотя теперь к ней будет более уместно обращение «вишня». Запах действительно привлекательный и редкий. Единственный минус у ней — человек. Мы все обречены видеть страдания вожака из-за отсутствия наследников, да и сами будем переживать. Пообещал, что найду ее, но наткнулся на запрет. Неужели все настолько серьезно, что и он должен отказаться от личного счастья? Это жестоко. 12 февраля мы приземлились в аэропорту города Александровск. Альфа стаи инейных волков, Александр Вермутов, вместе со своей парой Марией, по сложившейся традиции, лично встречали всех членов совета в зоне прибытия. В этот раз последними были мы. Все уже ждали с нетерпением нашего прилета, чтобы побегать в чудесных лесах этого места. Только две стаи могли похвастаться своим единением с природой. Это стая бурых волков под главенством Верховного и эта. У стаи Александра было две особенности от других. Первое — это то, что шерсть их зверей была не просто серой, а словно окутана туманной дымкой. Когда видишь их впервые, кажется, что они светятся изнутри. Как такое возможно, не разгадали до сих пор. Вторая — это их дочь. 17 лет назад они признали в хрупком человечке собственного ребенка. Даже боюсь представить, что ждет их менее чем через сотню лет. Смерть ребенка — это очень больно. Не каждый может это перенести. Когда отшельники убивали младенцев, молодые матери умирали от тоски, а за ними и мужья. Выживали лишь те, у кого были другие малыши или ребенок был уже относительно большим. На такое было страшно смотреть даже со стороны. А каково переживать это? Даже от одной мысли бегут мурашки. «Егор, Виктор», — мужчина пожал нам руки, а жена улыбнулась своей фирменной улыбочкой «позлю мужа», за что была удостоена рыка в свой адрес. Но мне кажется, ее это нисколько не расстроило. Наоборот, настроение улучшилось. «Прошу. Ждали только вас». Отъехав от аэропорта, машины остановились. И мы оставили в них свои одежды, решив пробежаться до территории стай. От часовой пробежки мышцы приятно заныли, ведь все стремились обогнать друг друга в вымышленном поединке. Только Александр с парой бежал в своем темпе немного поодаль от нас. По каким-то причинам совет было решено назначить на сегодня, на 3 часа дня. Верховный, Мартин и его бетта Артур прибыли первыми. Все же не зря именно их стая на ближайшие 200 лет признана быть главной. После будет новый поединок за власть между альфами, если кто-то осмелится бросить ему вызов. Но, скорее всего, Мартин, как и все предшественники, сложит в себя полномочия, и на очередном совете будут выдвинуты кандидатуры 4 лучших. И вот между ними будет битва. Хотят они ее или нет. Через 2 часа мы уже все сидели за огромным столом и ждали, когда глава кланов начнет озвучивать повестки этого года. Итак, ох, от такого начала встрепенулись все. Ничего хорошего это явно не предвещает. Вопросов не так много на самом деле. Определиться, сколько лет в одном поселении стаи Егора нельзя приезжать свободным волкам. По залу прошелся недовольный гул. Это в наших же интересах. Да, волчица — это праздник для всех нас. Но в первую очередь надо дать малышке вырасти, родителям насмотреться на нее и так далее. Для него это был личный вопрос. У него самого 2 детей — сын и дочь. Вот последнюю он воспитывал всего 16 лет. А потом на совете, который проходил на его территории, цыганский альфа почувствовал в ней свою истинную. Уехал уже не один. Пара Верховного тогда была месяц, может, больше в истерике, что ее кровиночка так рано уехала. Второй — это отшельники, и третий — рождение 2 альф в этом году. Последняя новость заставила нас всех подобраться и начать перешептывание. Насколько сильно он повредился головой и, главное, где? Каждый из нас начал переглядываться, И судя по тому, что все свободные волки, включая Егора, были, мягко говоря, в шоке, новость из разряда фантастики. И самый главный вопрос — в какой стае будут воспитываться волчата? Выдержав паузу, решил добить нас еще большим вопросом. «Подождите, Верховный, что значит последний вопрос?» Это был Доната, вожак колумбийской стаи. «И я думаю, на этот вопрос уже должен ответить Александр. Прошу». И, махнув рукой, передал слово. Серый волк встал со своего места. Нервозность, которая была у него в аэропорту, теперь уже была куда более заметной. Затянувшаяся пауза била по нервам всем присутствующим. Было всего 4 свободных альфы в совете. Нет, есть, конечно, еще 3 сына и Нейнова, но они еще не вхожи в него. Да и вопроса этого бы не возникало, я думаю. В эту новогоднюю ночь... Он замялся, а мы с другом напряглись. Слишком параллельное сравнение фактов. Моя дочь подарила свое сердце одному из вас. Я понимаю, что все ныне свободные альфы-сторонники отказываются от такой пары. И я бы спустила это на тормозах, если бы не ее беременность. Но этого просто не может быть. Это же не какая-то ошибка. Скажите, что вы не шутите сейчас. Оживился Модест, предводитель французской стаи. 7 лет назад он повстречал свою истинную. Она оказалась человеком. В отличие от четверки, Егор, болгарин Ян, грек Андреас и румын Роберт. Но детей пока так и нет, как и самих беременностей. 5-й — Азиз. Почти 3 десятка лет назад отказался от своей пары и сейчас одинок. Даже резко постарел за эти годы. Это еще хорошо, что малышка тогда только родилась. Ей было примерно 1/2. Может, успеет изменить свое решение, пока не поздно. Это не шутка. Вы сможете в этом убедиться, кто захочет. Конкретно с тобой, Модест, хочет поговорить Аня. При упоминании имени девушки вся картинка встала на свои места окончательно. Вот вам и волнующийся Максим, и храбрость в поведении, и ее подруга, которая сейчас ведет беременность. У них есть теория, как такое могло случиться. Если это так, то в скором времени и тебе снизойдет такое счастье. Нет, это бред все. В игру вступил Азиз, горячий турок, которого хочется прибить каждому из нас. Она не выносит ребенка. Смысла обсуждать это вообще нет. Не смей такое произносить вслух. Вспышка агрессии со стороны моего вожака дала всем понять, кто виновник интересного положения. Егорка. «Так это ты такой неуемный? А как же твое вечное табу?» Он решил поиздеваться над ним, а я приготовился разнимать сцепившихся вожаков. «Тебя это не касается. Александр, ты уверен в беременности?» Обратился к нему. Выдержка Вермутова поразила. «Боюсь, будь мы на его месте, уже летел бы мой друг из окна с завидной скоростью. А нет, стоит, лишь кулаки сжал». Не хочет, видимо, чтобы его дочь даже косвенно страдала. «Уверен, могу позвать ее», — процедил сквозь зубы. «Лучше пригласить», — вмешался Мартин. «Предупреждаю сразу». Спустя минуту продолжил Иней, явно связавшись по ментальной связи с кем-то из родных. «Я не позволю разлучать мать и детей, и они останутся в моей стае. Каждый должен нести ответственность за свои решения». «Это уже будет решать весь совет, не только ты, Александр!» — резанул Адда, тот самый цыган. 3 пары ног разрезали тишину в зале, ударяя по нервам. Но стоило им открыть дверь, как помещение заполнилось ароматами, один из которых заставил пошатнуть все мое самообладание. Розовое дерево и мята. Так значит, мне тогда не показалось? Долго вычислять источник божественного аромата не пришлось. Рыженькая красавица стояла рядом с Аней. Почувствовал в ней слабую волчицу. Волк уже был готов обернуться и присвоить такой интересный экземпляр себе, особенно увидев ее положительную реакцию. Но пришлось откинуться обратно и изобразить отторжение. Так правильно. Так надо. За доли секунды она все поняла, и в глазах отразилась боль. «Ничего. Все разрешится. Я обещаю. Вымолю прощение на коленях, если придется. А сейчас надо сосредоточиться на насущных проблемах». «Анна, мое почтение!» К ней подошел Верховный и взял под локоток, немного отодвигая от Максима. «Двойня? Но почему для такого срока я не вижу живота?» Этот вопрос явно интересовал всех, потому что прошлись одобрительные шепотки. В крови Егора закипела ярость. Явно думает, почему такой щепетильный вопрос вынесли на всеобщее обсуждение. Можно было уладить и потом. «Что за показательные порки?» Немного похлопал его по спине, иначе накроет. «Вроде помогло. Я думаю, все дело в том, что она человек», — вместо красавицы ответила рыженькая. «Как же тебя зовут, милая?» С жадностью вдыхал ее аромат. «Хочу надышаться, пока есть такая возможность. Кто знает, что готовит нам грядущий день, и когда я увижу ее в последний раз, перед расставанием». «Беременность протекает стандартно для человека, но волчата уже сейчас показывают, что сила в них большая. Думаю, что если все будет протекать и дальше по такому сценарию, в начале октября, возможно, в конце сентября, они родятся». Почтенно склонив голову, она ответила ему. «Думаю, нам всем есть что обсудить. Вернемся к нашему вопросу. В какой стае будут воспитываться дети?» Верховный сел на свое место, и мы последовали его примеру. «Верховный, я прошу простить мою дерзость, но мнение совета в этом вопросе меня не интересует. Мы останемся в стае моего отца», — сказала она храбро, даже голос не дрогнул. «Да, жару она дала бы вожаку. Молодец». «Ты права, это дерзость. Этого не будет». Последнюю фразу мой альфа уже говорил без смеха. «Будет. Это мои дети». Бессмысленное восклицание с ее стороны. «В первую очередь, это мои дети», — ровно ответил ей. «По законам они будут жить со мной». «Это ты мне будешь говорить о законах?» В ее голосе проскользнули истерические нотки, что пришлось по вкусу волку. «Слышишь ты, мелочь человеческая, рот закрой!» — вмешался Азиз, который терпеть не может непокорных самок. «Не смей на нее рычать, Азиз, иначе я перегрызу твою глотку», — пресек его попытку заткнуть ее. «Только попробуй!» «Прекратите!» По комнате прошлась волна альфа-силы. Это был Александр, который обнял свою дочь за плечи. «Я все сказал. Кто-то рискнет выступить против?» Он иронично посмотрел в ее сторону. «Да», — хором ответила ее семья. «Не скажу, что удивлен. Я бы так же поступил». «Хорошо. Могу пойти на уступки. Когда родишь и выкормишь их, в стае тебе нечего будет делать. Ты мне не нужна. Но я не запрещаю тебе иногда с ними видеться. Пару раз в год разрешу тебе въезжать на территорию моей стаи. Не я, ни мои волки не примут тебя в качестве луны. А метки, соответственно, тоже можно забыть. Слабая человечка недостойна ее». Друг стоял недалеко от нее, закрывая от других. «Вот-вот, ни одна стая не примет ее», — вновь встрял Азиз. «Точнее, такую, как она, в качестве луны». «Моя почему-то приняла», — вмешался Модест. «Да и ты, точнее, твоя стая. Сколько они без луны? Четвертое столетие? А могли бы уже больше 10 лет быть с луной. Я вообще вас не понимаю. Как можно отказаться от истины?» Когда Франция и Турция затихли, она выпуталась из рук отца и подошла к нам, совершенно не обращая внимания на окружающих. Сейчас были только они двое, только их разборки. «Тогда объясни мне, почему твой волк был готов оставить на мне парную метку в ту ночь? У меня следы от укуса сходили больше 2 недель. Почему утром я проснулась под боком белого волка, а не человека? Почему он признает меня, а ты нет? Не можешь ответить? Хорошо, я отвечу сама. Он захотел побыть рядом со мной. Так что не смей мне указывать, что делать, пока в себе не разобрался. Волчара блохастая. Думаешь, все можешь? А ничего ты не можешь, кроме как трусливо прятать голову в песок, когда уже поздно. Ты сам принял решение быть в ту ночь со мной. Я не заставляла тебя. Это были не мои слова, что у нас будет лишь одна ночь. Ладно, я, дура, поддалась порыву, странному желанию, но ты... Как ты мог так поступить, зная, что я твоя пара? И как ты вообще смог меня отпустить? Что тогда ваши слова об истинах, так? Пустой звук? Пыль, ветер, ничего не значит». Она уже закричала изо всех сил, и предательская слеза прокатилась по щеке, разрывая нас всех в клочья. Неважно, чья это самка, если ей плохо, плохо всем, кто рядом. Хочется утешить, поддержать, защитить. Я не знал, что ты моя пара на тот момент. На нас напали в тот день. Я вообще ничего не чувствовал, ни одного запаха. Я впервые провел ночь с человеческой девушкой, потому что волку захотелось именно тебя. Ни он, ни я так и не поняли, почему, пока утром после тебя не остался шлейф вишневого сада. Я с ума сходил от твоего запаха, отрицать это не собираюсь. Но ты мне не нравишься. Животная страсть еще не гарант великой любви. Не все истины уживаются в человеческой ипостаси. У меня хватило сил отказаться от тебя, чтобы не усложнять нам жизнь, чему я безумно рад. Больше скажу, я жалею о той ночи. Лучше бы ее и не было. Эти слова были последней каплей. Ее ладошка очень больно обожгла щеку, а из глаз нашей луны градом лились слезы. «Не смей приближаться ни ко мне, ни к детям. Мы останемся в стае моего отца, и клянусь луной, если ты посмеешь как-то навредить стае или украсть малышей, я накручу твой хвост так, волчара блохастая, что ты пожалеешь, что родился на этот свет. Жалеешь о той ночи? Я не нужна? Тогда не смей говорить, что хочешь их забрать. Я ненавижу тебя!» Последнюю фразу она прокричала громче положенного, и в нас ударила волна альфа-силы. Пока мы все поражались тому, что волчата решили так защитить свою мать, направляя свою силу через нее, не сразу заметили, что ее глаза начали закатываться, и она упала в обморок. «Нет, нет, Анечка, Анюта!» Егор подхватил ее в последний момент, не давая упасть, и судорожно начал гладить ее лицо. «Отойди от нее! Вон!» — кричал Александр. Все происходило словно в тумане. Рыжая волчица приказала быстро везти ее домой и направить туда бригаду врачей, которые смогли бы ей ассистировать. Страх потери малышей не так пугал, как страх после слов рыжей. «Простите, Альфа, но я не уверена, что смогу спасти их всех. Я практически не чувствую пульс и температура, она слишком холодная». До дома Инейных добежали быстро. С трудом удалось добиться пропуска Егора. Когда он вышел и сказал, что все хорошо, дышать стало определенно легче. Но вот выпад отца семейства выбесил, хоть и был оправдан. «Я не желаю видеть ни тебя, ни кого бы то ни было из твоей стаи на моей территории, пока она не попросит об обратном. Ты будешь держаться как можно дальше от моей семьи, иначе, клянусь луной, я брошу тебе вызов и перегрызу твою глотку во время поединка». Его слова слышали все. Многие, наверное, даже поддержали, но в глаза никто и ничего не сказал. Сейчас все были рады от новостей. Стоять в стороне не смог, поэтому вмешался, наживая его гнев и в свой адрес не условно, а по факту. «И причинишь тем самым ей боль?» «Сейчас он, главный источник ее боли», — оскалился волк. Не оборачиваясь, он прошел в дом. За ним Верховный и его Бетта, предварительно объявив, что собрание переносится на завтра. Все сразу разошлись переосмысливать произошедшее.